Сюрприз! В цветочном городе всегда отмечали день рождения. Особенно много гостей собиралось, если был день рождения какой-нибудь знаменитости. Тогда даже приезжали известные коротышки из Змеевки или из Солнечного города. Особенно пышно праздновали день рождения доктора Пилюлькина. К нему в кабинет выстраивалась целая очередь. Одни с благодарностью, что их когда-то вылечили, а другие с мыслью, ведь рано или поздно придется обратиться за помощью к Пилюлькину. Однако нельзя сказать, что поздравляли Пилюлькина только из корыстных соображений. Вовсе нет. Все совершенно искренне любили доктора. Хотя в глубине своей коротышечьей души малыши и малышки все же надеялись. Может, Пилюлькин перестанет лечить только горькой касторкой. К доктору приходили с цветами и подарками. Тюбик из года в год являлся с плоским предметом, завернутым в бумагу. Его спрашивали: «Ты, наверное, опять доктора нарисовал?» Но однажды тюбик ответил: «Нет, на этот раз я решил написать медицинский натюрморт». «Это как же?» «Очень просто. Взял да нарисовал градусник и пузырек касторки. Пилюлькин же без этого жить не может». «Хорошо придумал!» — одобрил Знайка. «А то, как я помню, ты уже 5 раз подряд дарил ему его портреты. А они все одинаковые». Гусля в честь Пилюлькина сочинял торжественную музыку и сам исполнял свои произведения то на скрипке, то на флейте или даже на контрабасе. Тогда именинник не выдержал и сказал: «Ой, спасибо, Гусля. Но не кажется ли тебе, что такие громкие звуки вредны для слуха?» Гусли готов был обидеться, но подумал: с доктором не стоит спорить. Поздравить Пилюлькина приезжала из Зеленого города и доктор Медуница. Их встречи каждый раз заканчивались бурными спорами. «Нет, уважаемая, я с вами абсолютно не согласен. Данную болезнь можно лечить только касторкой, только касторкой, только касторкой». «Ну что вы такое говорите, коллега? Лечить надо одним медом, медом». Спор продолжался бы часами, но в очереди за дверью кабинета начинали ворчать: «Милая Медуница, обсудите эту проблему вечером, за чаем с вареньем». А вот Незнайка всегда забывал о дне рождения Пилюлькина. Но после того случая, когда он неудачно прокатился на газированном автомобиле и засадил себе множество за нос, а доктор хорошенько полечил его йодом, Незнайка решил тоже поздравить Пилюлькина. Он стал вспоминать, что доктор любит. «Ничего не любит, кроме болезней и лекарств», — с досадой подумал Незнайка. Вдруг у него мелькнула свежая идея. Он побежал к Винтику и Шпунтику, которые собирались в гости к инженеру Клёпке в Солнечный город. «Братцы, помогите мне! Хочу Пилюлькину сюрприз сделать!» Потом Незнайка о чем-то долго шептался с механиками. Через неделю Винтик и Шпунтик вернулись из Солнечного города и отдали Незнайке большую тяжелую коробку. Незнайка написал на ней яркими красками: «С днем рождения!» и спрятал до поры до времени у себя в комнате. Наконец этот день наступил, и начались традиционные поздравления. «Спасибо, спасибо!» — едва успевал отвечать Пилюлькин, получая подарки. При этих словах на лице у него не было особой радости, а в голове сидела одна мысль. «Ну, как всегда!» Тюбик с очередным портретом, Знайка с книгой, сиропчик с банкой варенья. А вот еще и Гусля. Доктор поморщился со своей сверхгромкой музыкой. Вдруг в кабинете появился Незнайка с большой коробкой. «Вот это поинтереснее!» — обрадовался Пилюлькин, и глазки у него заблестели. В его голове сразу пронеслись мечты, что бы он хотел получить в подарок в такой вот здоровенной коробке. «Я тебя поздравляю, Пилюлькин, и дарю самую нужную тебе вещь!» — торжественно произнес Незнайка. У Пилюлькина даже дух захватило при словах «самую нужную вещь». Хотя он не подал виду и поблагодарил Незнайку. «Ты такой внимательный! Спасибо!» «Да не за что, Пилюлькин! Я же от чистого сердца!» Доктор открыл коробку, заглянул внутрь и увидел 20 бутылок с касторкой. На лице его появилось такое выражение, будто он все их залпом выпил. Незнайка заметил неладное и спросил, может быть, мало? «Ну что ты, дорогой, на всех хватит!»